Глава вторая. Огонек. Нас поздравили еще несколько человек из попечительского совета Академии и преподавательского состава. Ничего необычного, стандартные напутствия и наставления. Так что я слушала вполуха, с куда большим интересом рассматривая куратора и одногруппников. Куратором оказался молодой мужчина, наверняка недавний выпускник, оставшийся работать в Академии. Стройный, рослый, русоволосый, с аккуратной стрижкой, достаточно симпатичный. Лена то и дело поглядывала в его сторону и улыбалась, когда он перехватывал ее взгляд. У подруги никогда не было проблем с кем-то познакомиться и подружиться. И флиртовать она умела и любила, пусть далеко никогда не заходила. Но вскружить голову эффектная шатенка могла любому, чем вовсю и пользовалась. Среди наших одногруппников были еще две девушки, державшиеся вместе. Наверняка или тоже подруги, или успели познакомиться до начала учебного года. Они, наоборот, упорно игнорировали куратора с его предупреждающим покашливанием и активно переговаривались между собой. И кроме Хейвора и Даргнаута, еще четверо парней. Двое из них показались смутно знакомыми. Возможно, мы встречались еще до моего отъезда в магический пансион. В целом, парни как парни, ничего особенного. Или это на фоне Анха Хейвора? Рядом с ним все кажутся обычными. Хотя Александр Даргнаут не терялся. Наследник влиятельнейшей семьи Ван Лара, высокий, почти как Анх, светловолосый красавчик, подмигивал всем девушкам и снисходительно посматривал на парней. Мой изучающий взгляд он поймал и тоже подмигнул, но я сразу отвернулась. Вот уж с кем точно не повезло оказаться в одной группе. Наконец, торжественная часть завершилась, и куратор, стараясь не выдать собственного облегчения, повел нас в кабинет. «Не отстаем», — командовал он, то и дело оборачиваясь. «Осторожно, высокие ступеньки. Девушки, потом пообщаетесь». Он открыл дверь с номером 1 и пропустил нас вперед, кажется, пересчитав по головам. Мы с Лией переглянулись и улыбнулись. В младших классах пансиона к нам относились примерно так же. В кабинете обстановка не слишком напоминала учебную. Магвизор на стене не активен, столы сдвинуты в угол, стулья расставлены полукругом. «Фух!» — куратор зашел последним и плотно прикрыл дверь. «Рассаживайтесь. Сейчас коротко проинструктирую вас». «Еще и вы...» Не удержался один из парней. «Я быстро», — пообещал куратор, выходя в центр и садясь на 11-й стул перед нами. Прокашлялся, явно смущаясь, 10 пар глаз. «Итак, поздравляю вас с зачислением в лучшую академию и попаданием в сильнейшую десятку. Меня зовут Ролан Вайс. Я ваш куратор на первом курсе». «А на втором?» «На втором куратор вам уже не понадобится. Там начнется распределение по факультетам, с третьего — по специальностям. Пока все занятия общие». «А зачем тогда разделение?» Мы с Лией, да и остальные, дружно посмотрели на крупного темноволосого парня с недовольным видом задававшего вопросы. Тот и широкой брови не повел, ничуть не смутившись от всеобщего внимания. «Южане все такие неотесанные», — шепнула мне подруга. «Разделение нужно для групповых занятий и соревнований», — терпеливо пояснил куратор. «Потом вы будете делиться в соответствии с выбранным факультетом и специальностью. А пока проще всего поделить вас по силе магии». «Но в таком случае мы будем у всех выигрывать», — хмыкнул брюнет. «Вот и посмотрим, как у нас получится с командной работой», — отозвался куратор Вайнс. «А чтобы с ней было проще, предлагаю сейчас познакомиться. Думаю, многие из вас знают игру «Огонек». Я зажгу магический огонь, расскажу о себе и заодно покажу остальным пример. И передам следующему». Лиенна закатила глаза. Девушки опять зашептались, да и парни в восторг от детской игры не пришли. Но куратор будто не замечал ничего такого. Шторы за его спиной опустились вниз, на манер занавеса, погрузив кабинет в полутьму. Свет все-таки немного проникал сквозь ткань. после чего куратор призвал магическое пламя на ладонь и заговорил. «Я Ролан Вайнс, выпустился в прошлом году, факультет призыва и подчинения, специализация демонолог. Мой дипломный проект был выделен среди прочих, и я получил финансирование на его реализацию, поэтому остался работать в академии. И решил заодно попробовать себя в наставничестве». Он несколько нервно улыбнулся. «Увлекаюсь артефакторикой. В свободное время люблю делать заготовки под артефакты. Также неплохо играю в Max Strike и настольные игры. Кстати, называть меня можете просто Ролан. У нас не такая большая разница в возрасте. Мне 26. По всем вопросам обращайтесь ко мне. Буду рад помочь вам освоиться в первый год», — закончил куратор и выдохнул. Мы вяло похлопали и переглянулись. Подхватывать огонек добровольно никто не спешил, так что Ролану снова пришлось проявлять инициативу. «Думаю, справедливо первым дать огонек сильнейшему студенту набора», — решил он и подошел к сидевшему с краю Анху. Тот нехотя принял пламя из руки куратора. Оно на секунду взметнулось вверх. Разные магические потенциалы. Но Анх тут же пригасил его. «Меня зовут Анх Хейвор», — произнес он и замолчал, глянув на куратора. «Чем ты увлекаешься?» — дружелюбно подсказал тот. «Магией и боевыми искусствами». «Похвально», — кивнул Ролан. «Что-то еще?» Анх молча качнул головой. «Ну что, кто следующий?» Куратор опять заулыбался, высматривая новую жертву огонька. Логично предположить, что ею окажется второй по силе студент. Я будто заново услышала свист кнута и рывком встала со стула. «Давайте я!» Лия удивленно посмотрела на меня снизу вверх. Да, раньше я особым рвением на таких мероприятиях не отличалась. «Отлично. Анх, передай, пожалуйста, огонек». Хейвор встал и подошел ко мне, а я поразилась, насколько же он теперь выше. Действительно на голову. А ведь был такой мелкий и щуплый. Я протянула руку, и Анх осторожно отдал магический огонь. Первое ощущение было неприятным. Чужая магия обожгла, словно я схватила лист крапивы. Но через секунду все прошло. Собственная сила подстроила огонек под меня. «Можно сесть», — подсказал куратор. «Да», — я опустилась на стул, судорожно соображая, что говорить. В такие моменты я особенно остро сожалела, что никаких интересных увлечений у меня не имелось. Но все ждали, пришлось что-то говорить. «Меня зовут Джейн Аберхау», — начала я. «Можно просто Джейн. Я с отличием окончила пансион Ларвейн. Увлекаюсь чтением, люблю слушать музыку. В свободное время создаю магические картины», — вспомнила единственный интересный факт. «О, это замечательно», — похвалил куратор. Я натянуто улыбнулась, надеясь, что меня никогда не попросят продемонстрировать. «Создавать-то я создаю, но не сказать, что делаю это очень умело». Без каких-либо слов я сунула огонек Лии. Подруга шикнула, но быстро улыбнулась, тряхнув головой. Вот уж у кого навыки публичных выступлений были на высоте. «Меня зовут Лиенна Карсто», четко произнесла она. «Я тоже окончила пансион Ларвейн. Без отличия в дипломе, зато с отличными воспоминаниями». Все сразу заулыбались. «Хорошо танцую, неплохо пою. Умею делать коктейли и собираюсь на алхимию. Ах да, я тоже люблю настольные игры», и подмигнула куратору. «А еще отлично умеет находить подход к людям». Дальше Лиенна без лишних заморочек передала огонек сидевшему справа от нее парню. «Адам Брайнер», — представился он, тряхнув отросшими каштановыми волосами. «Магическая школа Сентес. Без отличия», — он усмехнулся, покосившись на Лию. «Люблю Max Strike. Болею за красных демонов». «Черные драконы лучше», — искренне возмутился южанин. «Вот и расскажи нам об этом», — хмыкнул Брайнер и через человека передал ему огонек. «Сантьяго Ларнега», — представился тот. Голос у него был зычный, кожа смуглая, Глаза темно-карие и черные вьющиеся волосы, которые он и не подумал привести в порядок в честь первого учебного дня. Волевой подбородок и крупный нос, присущие почти всем выходцам с юга, в целом смотрелись вполне гармонично. «Магическая школа Сан-Тремо. Лучший выпускник года», — не без гордости заметил он. «Капитан школьной сборной по Макстрайку. Между прочим, сильнейший за много лет. Болею за черных драконов». «Да они продули три последних матча», — не сдержался Адам. «Потому что в игре с мантикорами им травмировали 5 игроков основного состава», — взвился Сантьяго. «Позволили травмировать себя новичкам турнира», — подал голос сосед Адама. «Молодые люди», — попытался влезть куратор, — «но куда там?» Парни повскакивали со своих мест, начав эмоционально доказывать, кто сильнейший и лучший в Макстрайке. Девушки продолжали переговариваться и улыбаться. Лиена только качала головой. Она, как и я, была далека от игры. На своих местах остались только Анх и Даргнаут. И если первый по-прежнему сидел с каменным лицом, то второй как-то насмешливо-снисходительно следил за спорщиками и пытавшимся их разнять куратором. В итоге Ролан все-таки сумел утихомирить парней, хотя их спор не закончился. Не сомневаюсь, что они еще не раз к нему вернутся. Представился сосед Адама, Дерек Гроем, сразу выделив, что тоже болеет за красных демонов. К нему присоединился следующий, Курт Шонс. Вся троица была из Сентеса, давно дружила и болела за одну команду. Так что обстановка опять накалилась, и куратор быстренько попросил передать огонек оставшимся девушкам. Мириам и Норин действительно были знакомы. Они выпускницы одного пансиона Рейлих, и обе похвастались отличными дипломами. Ну, хоть не любовью к Макстрайку. «Александр Даргнаут», — представился последний из группы, но второй по силе. «Можно просто Алекс. Магическая школа Шайор, диплом с отличием. Увлекаюсь, как и многие здесь, Макстрайком». «За кого болеешь?» — требовательно спросил Адам. Куратор тяжело вздохнул, предвидя новую ссору. Но все оказалось еще хуже. «Не болею, играю. За мантикор», — он насмешливо взглянул на побагровевшего Сантьяго. «И да, 4 игры назад мы раскатали черных драконов». «Я тебя узнал! Это ты использовал подлый прием против нашего капитана!» — подскочил с места южанин. Но куратор быстро встал между ними. «Так, парни, все противоречия прошу оставить за воротами Академии», — строго произнес он. «Здесь вы одна команда». «Да я с этим...» «Именно с этим», — стоял на своем Ролан. «И со всеми остальными тоже». Сантьяго поморщился и плюхнулся обратно на стул, демонстративно отвернувшись и скрестив руки на груди. «Алекс, спасибо, можешь потушить огонек». Кажется, куратор и сам был не рад, что все это затеял. «Ваше расписание будет здесь». Он кивнул на загоревшийся магвизор, занимавший примерно половину одной стены. «Как видите, определенной дисциплине посвящен целый день. Сначала теория, затем практика. Прошу не опаздывать. За опоздание одного баллы снимают со всей группы. Баллы идут в зачет и выставляются наравне с экзаменами в ведомость. Так что старайтесь не портить успеваемость ни себе, ни другим». «Как-то не слишком справедливо звучит», — заметил Адам. «Маги обязаны уметь работать в команде», — отрезал Ролан. «Начинайте учиться». Мы в который раз переглянулись. «На сегодня вы свободны. Получаете учебные пособия и осваиваетесь», — закончил куратор. «Будут вопросы и проблемы, обращайтесь. Связь со мной через карманный визор».